Глава 14. Когда на следующий день семья Пресиды собралась за завтраком, и среди нас оказался никто иной, как магистр конницы Андрографи, мне было стыдно смотреть в глаза Марциану. Я не мог забыть, что он запятнал свою душу клятвопреступничеством, и что ему в лицо было брошено страшное обвинение человеком, готовым покинуть этот мир неправды. И хотя мы сидели в маленьком треклинии, мне все представлялось, что пол залит кровью, и что повторяется пронзительный вопль убиваемого Грациана: «Амбросий, Амбросий, где ты?» Между тем сам хозяин беспечно разговаривал со своим гостем о вопросах ничтожных, как будто ничего важного вчера не произошло, о жизни в Британии, о походе от устья Рена, об общих знакомых. На меня никто не обращал внимания, и дочери префекта молчали за все время завтрака, может быть, подавленные воспоминаниями о вчерашнем пире. Это на меня оказало такое тягостное действие, что я подумывал покинуть дом Пресида и переехать в какую-нибудь гостиницу. Но когда мы уже вставали из-за стола, Марциан, обращаясь ко мне, сказал: «Сегодня мне предстоит высокая честь принять под своим кровом Августа Максима. Я узнал, что среди лиц, сопровождающих его вечность, будет та женщина, жена сенатора Элиана Меция, которой у тебя, любезный Юний, есть поручение. Ты ее сегодня увидишь». Кровь отхлынула у меня от лица, и я не мог произнести ни слова, потому что все заслонило собою мысль: «Сегодня я увижу Гесперию». То, что я пережил за последние месяцы – оргии нового села, битва, в которой мне грозила верная смерть, трагическая гибель Реи и злодейское убийство императора на Перу — все, все потонуло в этом сознании, как в водах океана исчезают брошенные камни. Так сильно было потрясение, что я убежал в свою комнату, упал на ложе и вдруг заплакал. По мере того, как проходили часы, мое волнение возрастало неудержимо. Мое сердце колотилось, руки остывали, я испытывал страх больше, чем под копьями легионариев. По временам мне казалось, что от томления я умру, не дождавшись вожделенной минуты. Я пытался подготовиться к тому, что скажу Гесперии, но мои мысли путались, и я молил богов об одном — дать мне дожить до встречи. Когда улицы Лугдуна наполнились шумом и кликами народного сборища, приветствующего императора, когда вновь топот лошадей звонко раздался у дверей дома, я почти падал от изнеможения и сладкого ужаса. С трудом, как больной, я вышел в ту самую колонную залу, где вчера еще мы встречали Грациана и где сегодня собрались знатнейшие лица города: куриалы, люди Андрография и семья Пресиды, чтобы приветствовать победителя. Затерянный в толпе, я руками сжимал свою грудь, чтобы подавить трепет обезумевшего сердца, и под восторженные крики «Сальве», под стук щитов германских легионариев, тяжелой походкой воина, в боевой одежде, со шлемом на голове, вступил в комнату Максим. Загорелый испанец, с чертами лица грубыми, с движениями решительными, он прошел на середину зала и остался там, тогда как все возглашали: «Слава цесарю великому Максиму Августу!» Император махнул рукой, делая знак, чтобы замолчали, и из нашей среды выступил старик, первый местной курии, который, поклонившись низко, начал произносить приветственную речь. Но я этой речи не слушал. Я всматривался жадно в комитат Августа, где было несколько женщин, и вдруг увидел Гесперию. Со скромной гордостью, державшуюся в стороне, она была одета в простой дорожный плащ, и только одно украшение сверкало на ее груди — большой золотой крест. Если видение Гесперии ослепило мои глаза, то этот крест потряс все мое существо. Что он означает? Почему этот знак христианства на ее груди? Зачем она выставляет на показ символ того, против чего неутомимо борется? Такие вопросы так остро вонзались в мою душу, что я даже не испытывал более волнения от близости Гесперии. Я думал, я старался понять, Я сам осуждал свои обидные догадки, но горькое подозрение жгло меня своим огнем. Приветствия, обращенные к императору, длились бесконечно долго, и провинциальные ораторы употребляли все усилия, чтобы поддержать всесветную славу гальского красноречия. Периоды, красиво построенные по точным правилам риторики, следовали за периодами. Эксклямации, аллокуции, сермоцинации, диссимуляции сменяли друг друга. Одинаковые слова то повторялись в анафорах, то отскакивали одно от другого в эпифорах, то противоречиво сталкивались в оксюморонах. Можно было подумать, что я опять в школе Лемения слушаю пробные речи моих сотоварищей. Наконец, Максим, утомленный изысканностью панегириков, которым не привыкло его ухо, более знакомое с ржанием коней и брецанием доспехов, отмахнулся от ораторов, как от надоевших мух, и пошел во внутренние покои дома. Все, суетясь, поспешили за ним, и на миг в зале наступило некоторое смятение. Этой минутой я воспользовался, чтобы подойти к Гесперии, и сказал ей: «Дива аве!» Гесперия взглянула на меня и, как будто не сразу вспомнив, кто, и ответила равнодушно: «Это ты, Юний, здравствуй. Не совсем в назначенное время ты вернулся ко мне». «Я все же вернулся, Гесперия. И мне надо непременно, надо передать тебе все, что я видел и что узнал». Гесперия досадливым взором посмотрела на меня, но, поняв, что я не отступлю от своей просьбы и, видимо, не желая спорить, так как на наш разговор обращали внимание посторонние, быстро проговорила: «Хорошо, вечером я прикажу позвать тебя ко мне, будь здоров». Она уже двинулась в том же направлении, куда прошел император, но я в отчаянии, готовый быть навязчивым, заступил ей дорогу и спросил: «А почему у тебя на груди крест, Гесперия?» Кругом теснились люди, какие-то женщины, причесанные пышно, официалы в красных цингулах. И Гесперия, подняв глаза к потолку, ответила: «Я познала истинного Бога. Спаситель в неизреченном милосердии своем призвал меня к себе, как заблудшую овцу. От полноты души я желаю, Юнии, чтобы ты последовал моему примеру». После этого ответа Гесперия решительно пошла вперед, а я остался один среди опустелой залы, и в великолепии этого дома чувствовал себя в такой же пустыне, как Марий на развалинах Карфагена. Напряжение, с каким я ждал встречи с Гесперией, разрешилось теперь в беспредельное изнеможение. Моя душа и мой ум были пусты, как выпитый кубок, и я даже не в силах был негодовать или отчаиваться. Опять в своей комнате я бросился на ложе и пролежал на нем без сна и без мыслей те часы, пока длился прием императора и новый пышный обед, на который меня не позвали. Сумерки наполнили комнату, дом Пресида затих постепенно, а я все лежал, глядя на красные разводы по стенам, медленно поглощаемые тенью. В воображении передо мною стояла Гесперия, по-прежнему прекрасная, по-прежнему манившая к себе все мои чувства, и дрожь потрясала меня, когда я представлял, что мог бы обнимать ее на этом самом ложе, но в глубине души таилось сознание, что случилось что-то безмерно важное, что-то безнадежно непоправимое, что-то навсегда изменившее мое отношение к этой женщине. Когда появился раб, посланный Гесперией, чтобы проводить меня к ней, я опять испытал чувство страха, что я ей скажу, как я буду слушать ее слова. И мне было почти стыдно, что в то же время желание приблизиться к Гесперии было живо во мне, что тайная надежда обнять ее, прижать свои губы к ее, еще раз изведать сладость ее ласки, подымалась со дна души. Гордость говорила мне, что я поступил бы благороднее, если бы сегодня же, не придя к Гесперии, покинул Лугдун. Но вместо того я покорно пошел вслед за ее рабом. Гесперия заняла отдельный дом поблизости от жилища Пресида, маленький, но уютный. Знакомые мне рабыни Гесперии, с которыми она не рассталась, проводили меня к своей госпоже. В легком вечернем одеянии с тем же крестом на груди возлежала Гесперия на ложе, предложила мне сесть подле и беспечным голосом начала расспрашивать о моих приключениях. Делая над собой усилия, я откровенно рассказал все, что пережил после нашей разлуки в Медиолане, не скрыв и своей близости с умершей Реей. Я говорил нескладно, путаясь, потому что мой ум был занят другим. Когда же я кончил, Гесперия сказала: «Ты опоздал, Юний. Были дни, когда ты мне был очень нужен. И я горько жалел, что тебя нет со мною. Но я все устроила без тебя, сама. Напрасно ты совершил свое тягостное путешествие через Альпы. Поезжай же теперь в свою Лактору, отдохнуть и повидаться с родными. А потом возвращайся в город учиться. Сказать по правде, ты прошлую зиму не очень усердно посещал школу». «Итак, ты более не хочешь, чтобы я был близ тебя?» — спросил я. «У меня теперь другая цель в жизни», — возразила Гесперия. «И ты не можешь идти рядом со мною». «Ты изменила нашему делу?» — тихо спросил я. «Ты продалась христианам?» Прекрасная в минутном гневе Гесперия встала с ложа и, надменно глядя на меня, произнесла строго и отчетливо: «Мы сейчас наедине, и я не повторяю тебе тех слов, что сказала тебе сегодня днем. Какова моя вера — это мое дело. Но я нашла нужным носить этот крест и признавать распятого. Ты же не имеешь права меня допрашивать. Упреков я слушать не хочу. Больше нам говорить не о чем. Уходи от меня и больше не ищи встреч со мною». С жестокой болью сжалось мое сердце при мысли, что я должен расстаться с Гесперией навсегда, что отныне я никогда более не увижу ее. Снова мне показалось, что можно и стоит снести все: терпеть унижение, быть посмешищем людей, совершить позорную измену, только бы быть подле этой женщины. Но чувство негодования, презрения, ненависти еще боролись в душе с любовью, и я проговорил глухо: «Ты ругаешься над богами бессмертными, ты презираешь гнев олимпийцев. Смотри, чтобы страшной казнью не покарал громовержец твоего предательства». Тонкие ноздри Гесперии раздулись от гнева, жемчужины зубов сверкнули из-за кровавых губ, голова ее откинулась, и еще более строго и властно она произнесла: «Так говорить о тебе не позволяю, уходи немедленно. Более ты меня не увидишь никогда». Гесперия сделала шаг, чтобы выйти из комнаты, но уже моя гордость была побеждена. Я упал к ногам Гесперии, которую обнимал так часто, приник губами к ее сандалиям и в привычном самозабвении, не находя нужных слов, воскликнул: «Нет, нет, Гесперия, не судить, не упрекать тебя я не могу, потому что я, как и прежде, обожаю тебя, поклоняюсь тебе. Нигде, никогда, ни в бою, ни на ложе с другой женщиной твой образ меня не покидал. Другой любви в моей душе не может быть, сколько бы ни суждено было мне бродить по этому миру. Прости мне мое безумие, оставь меня близ себя, иначе я не могу жить». Гесперия попыталась отстранить меня, но я полз за ней по полу, цепляясь за край ее платья, и продолжал твердить свои клятвы и просьбы. Я говорил, что опять отдаю в ее распоряжение свою жизнь, свое тело, свои помыслы, что я по-прежнему буду ее слугою, ее рабом, ее вещью, что исполню каждое ее приказание, как бы страшно оно ни было, что я готов убить, кого она укажет, готов стоять на страже у двери ее спальни, когда она будет на ложе с другим, готов принять ту веру, какую она укажет. «Ты хочешь, чтобы я стал христианином, Гесперия?» — спрашивал я. «Я завтра же признаю распятого, буду посещать христианские храмы, буду молиться Христу, крещусь. И я ничего не требую взамен, только позволь мне порою смотреть на тебя, иногда говорить с тобою». Я презирал себя, когда произносил эти слова, но говорить иначе не мог. И я умолял долго, а Гесперия долго отказывала мне, безусловно, но потом стала уступать и, наконец, сказала: «Если ты этого так хочешь, Юний, я попрошу императора. Он милостив и даст тебе какую-нибудь должность при своей особе. Но помни, ты со мной будешь встречаться лишь при других. Ты не явился вовремя ко мне. предпочел делить ложе с твоей Реей, и все свои обещания я беру обратно. Теперь прощай. Почти насильно она заставила меня выйти из дому, и я не знаю, когда мне было тяжелее, когда я шел к Гесперии или когда возвращался от нее».